Нет, госпожа Маргарет сказала, что следует подождать, пока глава семейства не возвратится домой. Более Конан ничего не добавил. Он боялся сболтнуть лишнее, поскольку не понимал, к чему клонит шериф. «И потом она ее убрала, да? Ты видел, куда она спрятала шкатулку? Отвечай». Беспокойство Конана возросло. Она положила ее в конторский шкаф на верхнюю полку. Это все видели. «А ключик, Конан, он остался при шкатулке? И в тебе даже не проснулось любопытство? Разве тебе не хотелось узнать, что там внутри? Поди уж и руки зачесались, едва только в доме стемнело». «Я не трогал шкатулку», — воскликнул перепуганный Конан. «Это другие пытались ее открыть, а я даже близко не подходил». «Так вот оно что!» — Хью и Катфаэль ликующе переглянулись. «Стоит только задать правильный вопрос, и путь оказывается открытым». Они едва ли не с нежностью взглянули на покрывшегося испариной Конана. «Так кто же именно интересовался шкатулкой?» «Олдвин. Он всюду совал нос. Воришкой он не был», — с горячностью рассказывал Конан, стараясь во что бы то ни стало отмести от себя подозрения. Но его одолевало любопытство. Вечно ему казалось, что против него что-то затевается. «Я ее не трогал, эту шкатулку. А вот он попытался взглянуть, что там внутри». «Как же тебе случилось узнать о его попытке?» — спросил Катфаэль. «Он мне сам потом рассказал. И помимо того, я слышал, как они внизу в зале разговаривали». «Кто это они, Конан?» Конан расправил плечи, вновь обретая уверенность. «В тот же вечер», — стал рассказывать он, вполне убедившись, что все эти расспросы ничем ему не грозят. «Когда я отправился спать, Олдвин все еще оставался на кухне. Но сон ко мне не шел. Я не слышал, как он отправился в залу, а слышал только, как вдруг Джеван закричал на него с верхней площадки лестницы. «Что ты здесь делаешь?» И тогда Олдвин заторопился и ответил ему, что он оставил на полке свой нож, который понадобится ему утром. А Джеван велел ему отправляться спать и не беспокоить людей. Олдвин, поджав хвост, поспешно убрался. Джеван спустился вниз по лестнице и закрыл шкаф. Наверное, это он запер его и забрал ключ, потому что на следующее утро шкаф был уже закрыт. Потом я спросил Олдвина, что он собирался сделать. И Олдвин ответил, что он хотел только поглядеть, что там внутри. И даже открыл крышку, но сразу же захлопнул ее, потому что Джеван застал его у шкафа. «Так он увидел, что там внутри?» — спросил Катфаэль, уже заранее предугадав ответ. «Нет, хотя сначала он утверждал, что видел, но только не хочет рассказать мне. Только позднее он признался, что не успел ничего увидеть. Он только приподнял крышку и сразу же поспешно захлопнул ее». «Это ни к чему не привело», — почти с удовлетворением заключил Конан, как если бы презирал своего товарища за пустое любопытство. «Это привело его к смерти», — подумал Катфаэль, осознавая весь ужас раскрывшейся ему истины. «И убили-то его ни за что, ни про что, ведь он даже не заглянул в шкатулку, и никто из домочадцев так и не узнал, что там лежало внутри». Никто, кроме одного человека, чье любопытство также оказалось роковым. «Что ж, Конан, — сказал Хью, — я могу тебя, наконец, обрадовать. Нашелся один батрак из Франквилля, который поклялся, что видел тебя на пути к пастбищу в час перед вечерней, в тот день, когда убили Олдвина. С тебя снято обвинение. Можешь отправляться домой. Тебя никто не держит». «Он даже не успел толком заглянуть в шкатулку», — сказал Хью, когда они вышли из замка и направились в город. «Но был некто, уверенный в обратном. И он сам заглянул в шкатулку, и Олдвин погиб. Страшная бездна. А через 2-3 дня предстояло вернуться Жерару и открыть шкатулку на всеобщее обозрение, а затем вручить ее Фортунате. Жерар — сметливый купец. Он мог бы выручить за шкатулку наибольшую сумму, хотя стоимость ее и неоценима. Но ему бы подсказали другие. Жерар знает, с кем посоветоваться. Если я не ошибаюсь, денег, которые оказались в шкатулке, едва хватило бы на то, чтобы оплатить даже одну страницу подобной книги. Но на пути вдруг оказался слуга, который мог выдать, — продолжил Хью. Или, по крайней мере, так казалось убийце. Пустое подозрение. Бедняга даже не успел заглянуть в шкатулку, когда открыл ее. Катфаэль, я точно не помню. Вчера при осмотре шкатулки, когда вы с Ансельмом обнаружили остаток золота, пурпура и все прочее, присутствовали ли при том Жерар с Фортунатой? Мог ли кто-то из них прийти к той же догадке, что и мы? И если убийца почувствует новую угрозу, не может ли это подтолкнуть его к новым роковым шагам? Это была неожиданная и ошеломляющая мысль. Катфаэль остановился потрясенный. Жерар, полагаю, навряд ли задумался над этим. А вот девочка совсем другое дело. Она умнее, чем кажется, и очень внимательно слушала Ансельма. Она молода, у нее доброе сердце. Внезапная смерть слуги не могла не задеть ее. И как же я раньше не подумал? Вот так оплошность. Ведь она стояла и смотрела, затаив дыхание, и впитывала каждое слово. Хью, что же теперь делать? «Идем», — решительно сказал Хью. «Прямо к Литвудам. У нас есть веский повод для посещения. Только сегодня они похоронили убитого, и я отпустил их пастуха, сняв с него подозрения. Пока убийца не обнаружен, я имею право расспрашивать каждого из их семейства, дабы убедиться в его невиновности, как в случае с Конаном. По крайней мере, увидимся с девушкой и, побеседовав с ней, выясним, не угрожает ли ей опасность». В то же самое время, когда Катфаэль и Хью вышли из замка, Джеван Литвуд заглянул к себе в комнату, чтобы снять и убрать в сундук свой лучший жакет, в котором он был на похоронах Олдвина, и надеть что-то попроще и полегче, более пригодное для работы. Джеван всегда, как только заходил в комнату, окидывал довольным взглядом свой сундук, в котором хранились книги. Так же случилось и на этот раз. Золотые полдневные лучи, наискось падающие из южного окна, освещали угол сундука и врезанный замок. Что-то паутинно-тонкое свисало с резного края пластины, то появляясь, то исчезая под воздействием тихого движения воздуха. Тонкая прядь темных волос, искрящихся рыжим отливом. Оказавшись в тени, они становились невидимыми. Джеван с бесстрастным выражением лица стоял и смотрел на них. Взяв ключ, он отомкнул сундук и поднял крышку. Книги лежали на месте в прежнем порядке. Все было то же, помимо этих залитых солнцем нитей, которые обвелись вокруг пальца Джевана, когда он осторожно снял их с резного края замка. В глубокой задумчивости Джеван закрыл и запер сундук, а затем спустился вниз по лестнице в закрытую ставнями лавку. Ключ от его мастерской у реки, располагавшейся на правом берегу Северна, прямо напротив города, исчез с гвоздя. Джеван пересек двор и зашел в залу. Жерар проверял счета, оставленные Олдвином. Маргарет, сидя за противоположным концом стола, штопала рубаху. «Пойду в мастерскую», — сказал Джеван. «Там еще не вся работа закончена».